Эпилог. Вадим. 5 лет спустя. Моя жизнь разделилась на до и после. До Жени в моей жизни и после ее появления. Сейчас я чувствую себя мужчиной, который, наконец, нашел то, что так долго искал. Идеальную женщину, дружную семью и жизнь, о которой мечтал. Через несколько дней Новый год, и я, как и подобает идеальному мужу, выбираю подарки своей семье. Через пару часов, когда мне кажется, что все уже сделано, на телефон поступает звонок. Сашка. «Да?» Слишком радостно отвечаю я, потому что пока я ходил по магазинам, внутри поселилось ощущение праздника. «Пап!» — тихо говорит Сашка. «Тут тетю Женю забрали». «Куда забрали?» — удивленно спрашиваю я. «В роддом», — говорит он. «На меня оставили Лиску. А еще тут бабушка, но она в шоке, и у нее снова давление». «Сашка, а в какой роддом увезли Женю?» «8-й, кажется», — растерянно отвечает сын. «Значит так, на тебе бабушка и сестра. Покорми всех и ждите меня. Я поеду к Жене, а потом к вам». «Хорошо». Сашка уже взрослый, и это здорово так расслабляет. Я могу, не беспокоясь, оставить на него Лизу, тем более, что дома осталась еще и мама Жени. Уверен, ей скоро станет легче, и все будет в порядке. К 8-му роддому я добираюсь за считанные минуты. Узнаю, в регистратуре поступала ли роженица. Оказывается, сейчас Женю готовят к кесареву. Конечно же, меня никуда не пускают. Я сижу в коридоре, пью 3-ю кружку кофе и пытаюсь взять себя в руки. Нервничаю сильнее, чем в первый раз, потому что Женя должна была родить только через 2 недели. Слишком рано для появления сына на свет. А еще я сомневаюсь насчет того, все ли мы правильно сделали, решив завести 2-го ребенка так рано. Не опасно ли это для организма Жени? Не повредит ли ей? Я нервничаю. Понимаю это, когда выхожу на улицу, чтобы выкурить 3-ю сигарету, хотя до этого не курил все 5 лет. Не выдержав, иду к медсестре и прошу ее узнать о состоянии моей жены. Но она лишь разводит руками и говорит, что из операционной никто не выходил. Я знаю, что ничего не добьюсь, поэтому сажусь на стул и опять жду. Через час мне сообщают, что я могу надеть халат, бахилу и посмотреть на сына. «Скажите, что с моей женой?» Прошу у медсестры. «У нее возникли осложнения, сейчас врачи...» «Что значит осложнение?» Перебиваю я, отказываясь в это поверить. «Успокойтесь, все будет в порядке». Девушка говорит что-то еще, но я ее не слышу. «Осложнение — это всегда плохо, и сейчас мне страшно за Женю. Страшно, что я могу ее потерять». «Вы пойдете к ребенку?» «Да, конечно». Меня проводят к небольшому боксу. Сын в стеклянной колбе, куда его поместили из-за того, что он родился раньше срока. Мне сказали, что осложнений у ребенка нет, и это лишь временная мера. Я и так это понимаю. Малыш самостоятельно дышит, а еще пускает слюни так же, как это делала Лиза. Я улыбаюсь и стучу пальцем по боксу, хотя прекрасно знаю, что сын меня еще не слышит. Не знаю, сколько проходит времени. А Жене никаких вестей. Медсестра ничего не знает, а врач еще не выходил. Мне страшно потерять ее и остаться с 2 детьми, потому что я знаю, что не выдержу. Не смогу жить, если ее не будет рядом, если я больше не услышу ее смех, не почувствую рядом ее хрупкое тело. На эмоциях я даже обещаю себе, что больше не позволю ей беременеть. Больше никогда. «Простите, вы ожидаете доктора Евгении Кайтановой?» Подрываюсь на ноги, едва слышу это, и тут же лечу к медсестре. Он сейчас спустится. Я жду долго, минуты тянутся бесконечно. Наконец приходит доктор. Он говорит, что с Женей все в порядке, просто открылось кровотечение и потребовалось переливание крови. «Кесарево было сложным», — признается врач, — «но мы справились. Сейчас ваша жена пока без сознания, но через несколько часов, надеюсь, вы сможете с ней поговорить». «Сейчас же, если хотите, можете побыть рядом». «Да-да, конечно». Говорю я и иду за доктором к Жене. Войдя в палату, вижу обессиленную и слабую жену. Она спит, но я почему-то думаю о страданиях, которые ей довелось перенести. Потом вспоминаю, что так и не позвонил сыну, поэтому быстро достаю телефон, набираю его номер, а сам сажусь около кровати и беру Женю за руку. «Да, пап?» Слышу по ту сторону телефона. «Сашка, скажи бабушке, что Женя родила. Мальчика. Вес пока не знаю». «Алло, алло, Вадим!» Слышу голос Жениной мамы. «Да, это я». «Как моя дочь?» Тут же спрашивает она. «Снова Кесарева?» «Да, Кесарева. Прошло сложно, но сейчас с ними все в порядке. Не волнуйтесь, мама. Женя родила. Она пока без сознания, но скоро придет в себя». Мы разговариваем еще несколько минут. Я даже успеваю успокоить Лизу, после чего просто отключаюсь и держу Женю за руку. Я хочу забрать всю ее боль себе, даже готов лечь на кровать вместо нее, но это, к сожалению, невозможно. Я и близко не могу представить, что ей пришлось пережить, как было непросто и больно. Не могу этого знать, но уверен, что Славка станет последним нашим ребенком. Больше не позволю ей рожать, потому что не смогу перенести подобное еще раз. Через час жутко хочется курить, но я сдерживаюсь. Нервничать уже нет причин, а мы с Женей договорились, что я не закурю снова. Я крепче сжимаю руку жены и опускаю голову, целую внешнюю сторону ее ладони. «Ты снова курил?» Слышу хриплый шепот и первое время думаю, что мне показалось. Я смотрю на Женю, но она лежит почти так же неподвижно, и только подрагивающие веки говорят о том, что она пришла в себя. «Милая», — говорю я. «Мне тяжело говорить», — произносит она и замолкает. Открывает глаза и измученно смотрит на меня. «Ты снова курил?» «Я волновался», — оправдываюсь. «Слава», — произносит она одними губами. «Все в порядке, малыш, все в порядке. Он здоров». «Хорошо». Женя закрывает глаза и молчит. «Я знаю, что это из-за большой потери крови. Как знаю и то, что в ближайшее время она не сможет не то что встать с кровати, а даже есть самостоятельно». «Я люблю тебя, Вадим». Последнее, что она говорит, прежде чем снова заснуть. «Я больше не волнуюсь. Счастье переполняет меня. Женя пришла в себя, малыш в безопасности. У нас все будет хорошо. Теперь уж точно».